Ситуация, в общем, окончательно прояснилась. Выполнив свою миссию, подруги покинули усадьбу. Дело против ожиданий оказалось не таким уж тяжким, и Анна Петровна пришла в лирическое, можно сказать, возвышенное настроение. Этой грустной возвышенности способствовал нынешний погожий день, обманно теплый, ясный. Он обещал хорошую погоду и на завтра, и на послезавтра. Хотя умом понималось, что скоро затянут дожди, зайдут холода, грязь. Все же Анне Петровне хотелось обманываться. И она вспомнила, как смотрел на нее Мироненок. Она уже отвыкла и забыла такие взгляды. Да и кому смотреть-то? Школа, коллектив женский. А дома лучше про это и не думать. А ведь была Анна Петровна хороша собой. Черты лица правильные, точеные. Волосы черные, завиваются в колечки. Она носила высокую взбитую прическу. Фигурка и сейчас уже чуть располневшая, соразмерная, ладная. И Мироненко красоту ее, не раздевая, не разрушая, оценил. Надежный мужик. И от одних взглядов, от того, что еще есть на свете настоящее, Анна Петровна в радостное, возбужденное состояние пришла. И одновременно было грустно чего-то. Шли на каблуках, неспешно, разговаривали. Надька тоже Мироненко заметила, трещала: «Глянь, какие мужики на свете есть! Не пьющий, не курящий! Дети умные, значит, и сам не дурак, наследственность хорошая. Работящий, с картошкой ковыряется. А ее посади, пропали, жука вымори, выкопай. В рыночные отношения вписан, на базаре торгует». «В библиотеку ходит», — напомнила Анна Петровна про судьбу. «Ага», — поддержала Надька, — «к культуре прибит. Опять же одет пристойно, чисто, не стыдно с ним по улице пройти. А у меня вон Васька крышку с кастрюли не поднимет. Все, на блюдечке подноси, обслуживай». «Да что твой Васька?» Тут Анну Петровну прорвало. «Васька! Ален Делон, благодать Божья, подарок судьбы! Вот где мой сейчас, с кем? Вчера самогон гнала, умоляла, не бери, не пей, надо яму под погреб копать, расплатиться. Сейчас уже, небось, все нашел и выжрал, свинья!» С обидой и ненавистью припечатала она пьяницу мужа. «Представляешь, на день рождения подарил мне книгу «Поцелуй сатаны». Еще и глумится скотина. Тут Анна Петровна поняла, что дала лишку в своих откровениях, и досадливо добавила: «Может, мне его выгнать, а? И взять Мироненку?» «А не выгнать ли мне своего Ваську?» — подхватила Надька. «Да, на жизнь поглядишь, поглядишь и задумаешься». Под Новый год, прямо под 31 декабря, школа хоронила плотника. Ставил елки по классам, потом с кочегаром выпил, собрался домой. Замерз у черного входа. Плотник всегда был ровно выпивший, а тот или перебрал, или сердце не выдержало. Нормальный был, в общем, мужик, душевный. Только при детях приходилось его сдерживать, очень матерился. А так работяга, дока. Анна Петровна стояла на кладбище рядом с Надькой-библиотекаршей.